Мне мама в детстве выколола глазки, чтоб я в шкафу варенье не нашел. Я не хожу в кино и не читаю сказки, зато я нюхаю и слышу хорошо. Мне мама в детстве выколола глазки. Мне мама в детстве отрубила ручки, чтоб я примерным мальчиком мог стать. Теперь я не дрочу, носу не ковыряю и даже в шопе нечем почесать. Мне мама в детстве отрубила ручки. Мама в детстве отрубила ножки, чтоб я не бегал с друзьями по двору. Теперь я по двору не бегаю совсем, зато я в школу больше не хожу. Мне мама в детстве отрубила ножки. Сестра мне в детстве выбила все зубки, чтоб я не мог пирожные сожрать. Пирожные не ем, свистеть я разучился, зато у меня зубки больше не болять. Сестра мне в детстве выбила все зубки. Ау! Сестра мне в детстве оторвала яйца, чтоб я не мог девчонок во дворе сношать. Девчонки во дворе остались недовольны, зато родители спокойней стали спать. Сестра мне в детстве оторвала яйца. Я вырос очень скромным и примерным, и я хочу сказать моей родне большое им огромное спасибо за радостное детство, подаренное мне. Мне мама в детстве выколола глазки.